то есть умную молитву, подобающую деятельным. Второй – безрассуден и неоснователен, потому что за недостатком наставника и учителя Писание нам учитель. Третий заключает в себе самообольщение. Приводящие его, читая Писание о прелести, этим же Писанием запинают себя, криво объясняя его. Вместо того, чтобы с Писания познавать прелесть и предостережение от нее, они превращают это Писание и представляют его в основание к уклонению от умного делания. Если же ты страшишься этого делания и обучения ему от одного благоговения и простоты сердца, то и я на этом основании страшусь, а не на основании пустых басен, по которым волка бояться, так в лес не ходить. И Бога должно бояться, но не убегать и не удаляться от Него по причине этого страха. Далее схимонах объясняет различие между молитвою, совершаемую умом при сочувствии сердца и приличествующую всем благочестивым инокам и христианам, от молитвы благодатной, совершаемой умом в сердце или из сердца и составляющей достояние иноков преуспевших. Получившим и усвоившим себе несчастное предубеждение против молитвы Иисусовой, нисколько не знакомым с нею из правильного и долговременного упражнения ею, было бы гораздо благоразумнее, гораздо безопаснее воздерживаться от суждения о ней, сознавать свое решительное неведение этого священнейшего подвига, нежели принимать на себя обязанность проповеди против упражнения молитвою Иисусовую, провозглашать, что эта всесвятая молитва служит причиной бесовской прелести и душепогибели. В предостережении им нахожу необходимым сказать, что хуление молитвы именем Иисуса, приписывание зловредного действия этому имени, равновесны той хуле, которую произносили фарисеи на чудеса, совершаемые Господом. Евангелие от Матфея, глава 12, стихи 31, 34 и 36. Неведение может быть извинено на суде Божием гораздо удобнее, нежели упорное предубеждение и основанные на нем возгласы и действия. Будем помнить, что на суде Божием мы должны дать отчет за каждое праздное слово. Тем страшнее отчет за слово и слова хульные на основной догмат христианской веры. Учение о божеской силе имени Иисусова имеет полное достоинство основного догмата и принадлежит к всесвятому числу и составу этих догматов. Невежественное богохульное умствование против молитвы Иисусовой имеет весь характер умствования еретического.